Глава 19. Удивительно, как легко решить множество проблем, когда в союзниках у тебя находятся два не самых слабых магических рода. И если Мстиславский пользовался тем, что вышел из военного рода Бельских, с которыми конфликтовать мало кто хотел, то вот Барклай де Толли были не теми, кому можно было чем-то пригрозить. Да, они официально не обладали большой военной мощью, но вот деньги порой решали очень многие вопросы. И когда в твоих руках находится контроль над таким объемом финансов, то проблемы редко таковыми остаются. К чему это я? Да к тому, что с чего-то вдруг финансы нашей совместной фирмы захотели проверить из-за нескольких анонимных обращений со стороны людей, чье мнение невозможно не учитывать. Вот и получается, что проверяющая комиссия вроде бы и приехала на наш объект, где собирались доспехи, но вот продвинуться им далеко не дали. А дальше уже оба рода стали дергать за ниточки, чтобы выяснить, кто имел такую наглость натравить на нас государственный аппарат. Так как сразу было понятно, что правящий род точно подобного делать не будет. Уж точно не после того, как мы, по сути, перевооружили всю их гвардию, предоставив лучшие на данный момент доспехи, которые подходят как для магов, так и неодаренных. Подобный интерес к нам со стороны других родов нельзя было оставить без внимания. Понятно, что у чиновников, которые пошли на поводу у влиятельных господ, образуется много проблем из-за их действий, но и самих зачинщиков не стоит забывать. Не то чтобы это как-то сильно повлияло на наш совместный бизнес, но подобные вещи спускать с рук так просто я не буду. Илья, конечно, обещал со своей стороны усложнить этим родам жизнь, вот только у меня есть собственные возможности сделать это. Вся шумиха началась ранним утром, а уже к обеду никого из проверяющих органов на территории производства доспехов не было. Ну а вечером я находился в подвале своего особняка в специально изолированной комнате. Благодаря Аркур я знал не только имена всех людей, которые были задействованы в этой акции, но и где находятся их дома. Что-то серьезное против них я применять не хотел, так как это было бы слишком и не соответствовало силе их нападения на нас. Но вот небольшие неприятности я им мог обеспечить. Маги слишком сильно недооценивают возможности демонов, о чем им следует напомнить, ведь не зря всю систему магических договоров я поставил как раз вот на таких незаметных воздействиях, которые позволяют сделать жизнь нарушителя договора невыносимой. Правда, недавно из книг Соломона я узнал о виде демонов, которых можно охарактеризовать как стражи клятв. Эти существа не обладали какой-то впечатляющей боевой мощью, но вот если их поставить следить за условиями исполнения клятвы, то они будут преследовать нарушителя до самого его конца. А избавиться от подобных существ довольно проблематично, ведь они могут буквально проходить сквозь предметы и игнорировать многие виды магических атак. Получается что-то вроде своеобразных мстительных духов. Надо будет как-то испытать подобное, но на тех, кого точно не жалко. Сейчас же я создавал десятки призывов, отправляя их к целям ради разовой акции. Призванные мной демоны не могли похвастаться особыми силами, даже наоборот, они были откровенно слабы, но хотя бы могли запомнить, куда им надо двигаться. Дома пометили слуги заблаговременно. Но еще и не перепутать свою цель с другим человеком. Пусть череда неудач постигнет моих противников. На следующий день ко мне в гости заехал Илья Барклай де Толли, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По идее, должен был прибыть еще и Мстиславский, но в последний момент он сказал, что не сможет подъехать. Впрочем, от него все равно мало что зависело. «А ты страшный человек, Егор. Когда слуги расставили на столе свежие печенье и булочки и удалились из комнаты, произнес Илья. «Ну, я никогда и не притворялся всепрощающим», улыбнувшись, ответила я, делая глоток ароматного чая. Уже пожаловались? Несложно соотнести те проблемы, что возникли у наших недоброжелателей с тобой. Хмыкнул парень, тоже отдавая должное мастерству моих поваров. Алкоголь-то что? Тут можно удивить только какой-нибудь редкой бутылочкой. А вот подобные кулинарные произведения искусства попробуй еще повтори. Я даже толком не успел ничего предпринять, как мне предоставили информацию о том, что с активными нашими противниками на рынке что-то происходит, что выбивается из ряда обычных проблем. Они просто подобного не ждали. Все привыкли, что их конкуренты отвечают им на поле бизнеса, ну или действуют более нагло и организуют вооруженное нападение с целью устранения. А сталкиваясь с чем-то необъяснимым, они начинают задумываться. Теперь понятно, как ты приобрел славу человека, чьи договоры требуют от обеих сторон их исполнения, покачал головой Илья. Ты же не только за этим приехал сюда. Отложив чашку с чаем в сторону и скрестив руки на груди, спросил я. Так уж получилось, что они обратились ко мне, чтобы исправить возникшую ситуацию. А так как я сам ничего им толком пообещать не могу, то в итоге без тебя это сделать невозможно, честно признался наследник купеческого рода. Тут все полностью на твое усмотрение. То, что я с ними сделал, пропадет где-то через 2 дня, прикинул я, сколько могут продержаться еще призванные мной демоны в этом мире. Энергии-то я им для существования дал не так много, и все зависело от степени прикладываемых воздействий. Так что проси с этих людей, сколько посчитаешь нужным. Ну а если они заортачатся, то можешь мне прислать список, улыбнулся я. Тогда все полученные средства я, с твоего позволения, пущу на увеличение оборотов нашей фирмы, кивнул Илья. Еще бы я хотел бы познакомиться с тем человеком, который изготавливает части наших доспехов. Познакомиться, говоришь? Улыбнулся я еще шире, предчувствую, что будет дальше. Ну давай, проведем знакомство с этим мастером. Мой партнер по бизнесу, похоже, не ожидал такой поспешности, поэтому обрадовался тому, что я так скоро проведу эту встречу. Ведь до этого мне присылали дизайны будущих моделей, а уже дальше я поставлял на предприятие части доспехов, которые совмещали с тканевой подложкой, изготавливаемой на моем же заводе. Дальше уже дело оставалось за зачарованием Элизабет Грей и рунами Мстиславского. Ну и последним этапом было наведение лоска с помощью дизайнеров, которые наносили на доспехи чисто декоративные элементы и красили их. В общем, наводили лоск, чтобы создаваемый нами товар становился еще привлекательней с внешней стороны, а не только из-за своих свойств. Как я и думал, внешность таинственного кузнеца впечатлила Илью, да так, что он на несколько секунд впал в ступор. И тут надо понимать, что сам парень не был маленьким, обладая поистине фигурой великана, доставшейся ему от отца. С учетом такой внешности, задумаешься, как именно их род заработал первые капиталы на свое дальнейшее развитие. То вот сам Ульрих ему нисколько не уступал. А так как этот демон проводил много времени за своей непосредственной работой, то и мускулатуру он имел соответствующую. Впрочем, ему для работы даже вставать с места, по идее, не требовалось. Но если уж кузнецу охота работать своими руками, то пусть делает, как считает нужным, ведь в этом деле главное – результат. Кузницу из-за наплыва заказов пришлось сильно расширить, но вот основная ее часть так и представляла собой не очень большое помещение, где были все необходимые технические новинки для того, чтобы обрабатывать весь этот объем производства всего лишь одному мастеру. В данный момент Ульрих, как обычно, покуривал свою трубку, но вот неожиданным было увидеть в его руке книжку, и, как я понял по обложке, это были стихи классиков литературы. «Милорд, решили почтить скромного кузнеца своим вниманием?» Даже не подумав откладывать книгу в сторону, спросил демон. «Да вот решили посмотреть на мастера, который, несмотря на возросшее количество заказов, совсем справляется в одиночку». «Да что там справляться?» – пожал плечами Ульрих. «Это же не изготовление индивидуальных вещей, а просто повторение одного и того же несколько десятков раз. Тут и особых усилий не требуется». «Прошу прощения», — наконец-то отмер Илья. «Вы все это действительно делаете в одиночку? Чтобы еще я кого-то брал себе в помощники?» — фыркнул кузнец. «Не бывать такому. Только всю работу запорют, а мне потом исправлять. В оружие и доспехи должна быть вложена душа мастера. А какая душа будет у подмастерья, который еще и ошибки сделает?» — поморщился он. «Ну вот как-то так», — развел я руками, смотря на ошарашенное лицо Ильи. «Я ведь действительно думал, что ты преуменьшаешь», — как-то даже обиженно произнес он. «А тебя не смущает, что это демон, и относиться к нему как к человеку будет неправильно?» — удивленно посмотрел я на него. «Одно дело — это призываемые тобой монстры, а другое — вот это», — указал он на Ульриха, который уже не обращал на нас внимания и продолжал дальше читать свою книгу. «Не все демоны имеют облики, подходящие для проведения боевых действий. Но это не значит, что они не опасны», — покачал я головой. «Я согласен с милордом», — вдруг высказался кузнец. «Демонов не стоит недооценивать. Наши братья может, конечно, похвастаться и боевой внешностью, но, как правило, опаснее всего те, кто похож на вас. Вы чаще всего ожидаете от подобных себе меньшей угрозы, чем от монстров, ужасающих своим видом». «А как вам тогда удается все делать одному?» — обратился к нему Илья. Ульрих поднял на меня вопросительный взгляд, и я согласно кивнул. «Небольшая демонстрация не помешает». Демон-кузнец на это лишь хмыкнул и вновь приложился к своей трубке, и одновременно с выпускаемым дымом все в комнате пришло в движение. Тут же заработали все установки, а металлические слитки сами стали распределяться по различным маршрутам к своим конечным точкам. «Ваше современное оборудование позволяет автоматизировать многие рутинные процессы. А милорд был так любезен, что предоставил мне все необходимое для того, чтобы во всем этом разобраться. Даже мне без знания вашего языка было не так сложно разобраться, как делать простейшие операции. Ну а то, что я для этого приводил отдельного специалиста, который создавал программы под требования придирчивого демона, он, конечно, упустил как малозначащую деталь. В это время мы могли наблюдать, как металл обрабатывается на конвейере, все сильнее по своему внешнему виду приближаясь к заготовкам, из которых потом можно сделать части доспехов. Вот стоило одной из таких заготовок приблизиться к наковальне, как тут же в воздух поднялось несколько молотков разных размеров и, как я понимаю, имеющих разное предназначение. «Рекомендую заткнуть уши», — предупредил я Илью и сам первый же последовал этому совету. Уж не знаю, как свои магические способности развил Ульрих для подобных тонких воздействий, позволяющих ему даже не особо приглядывать за процессом работы, но все это не отменяло того, что звук удара молотка о металлическую заготовку, да еще и в замкнутом помещении, это довольно шумно, даже несмотря на общий шум вокруг, поднявшийся из-за включенных установок. Дальше уже можно и не описывать весь процесс. Я все равно не сильно во всех этих нюансах разбираюсь, но смотреть на то, как металлическая заготовка без прикладывания к ней руки кузнеца постепенно начинает приобретать итоговую форму, довольно увлекательно в первые разы. Потом к подобному зрелищу неизбежно привыкаешь, а уж для самого демона подобное и вовсе привычное дело, которое от него не требует большой концентрации. «Теперь я понимаю, как он один изготавливает все». Все еще находясь под впечатлением и немного повышая голос из-за заложенных ушей, сказал Илья. «И все же есть предел его скорости работы», — хмыкнул я. «Поэтому уж совсем массово изготавливать доспехи с его участием не получится». «Я ведь правда думал, что ты специально преуменьшаешь действительность, но чтобы все оказалось правдой». «И почему, когда я говорю правду, мне никто не верит?» — покачал я головой с улыбкой, смотря на парня. «А ведь я изначально говорил, что у меня доспехами занимается демон». «А он умеет только это?» — вдруг спросил Илья. «Ну, Ульрих довольно своеобразный демон, который всю свою жизнь положил на то, чтобы стать лучшим кузнецом из возможных. так что его возможности развивались им исключительно в этом направлении. Сделал я вид, что не понял подоплеки вопроса парня, но все же продолжил. И не беспокойся, ему из той комнаты без моего разрешения не выйти, да и не сильно он хочет этого. Как оказалось, даже такого мастера могут достать заказы от клиентов, и подобная работа для него вообще за работу как таковую не считается. Просто раньше никто не просил мастера подобного уровня заниматься массовым изготовлением доспехов. «Подожди, у меня от твоих объяснений только больше вопросов возникает», — взмолился Илья. «Ну а ты как хотел», — понимающе посмотрел я на него. «Мне с этим всем приходилось разбираться самостоятельно. Так что радуйся, что основная головная боль прошла мимо тебя, и я тебя знакомлю только с итоговыми решениями». «Какой ужас!» — вздохнул Илья.